Глава 15. Прямо У, Л, Е, Т. Я поворачиваюсь к Джуду, и теперь, когда кризис миновал, внезапно чувствую себя рядом с ним неуютно. Тем более, что в эту минуту его обнаженный торс прикрывает только одеяло, которое накинул на него дядя Картер, так что видна его мускулистая грудь. Несколько секунд мы смотрим друг на друга, прежде чем я, наконец, прочищаю горло и спрашиваю. «Как ты думаешь, ты сможешь добраться до кабинета врачевания?» «Со мной все хорошо», — повторяет он. «Просто улет». Я закатываю глаза. У группы Aerosmith есть одна очень старая песня под названием «U-L-E-T». Примечание. В оригинале песня называется F-I-N-E. Как было указано во вложении к альбому, это является аббревиатурой от «Fucked up», «Insecure», «Neurotic», «Emotional». В моем переводе «U-L-E-T» расшифровывается как «ущербный», «легковозбудимый», «ягозливый», «тревожный». Ты знаешь, что, по их мнению, означает эта аббревиатура? «Уверенный в себе, любознательный, естественный и трудолюбивый?» Он смотрит на меня с вызовом, как бы приглашая возразить ему. «Но я не доставлю ему такого удовольствия. Твое знание музыки прошлых лет так ужасно, что повергает в шок». «О, я знаю эту песню. Просто я не согласен с тем, что я ущербен или ягозлив». Он прав. В Джуде много чего намешано. Но в нем явно нет ущербности или ягозливости. Даже когда он был ребенком, потерянным, безутешным, он ясно знал, кто он такой. И чего он хочет. А вернее, чего он не хочет. И насколько я могу понять, в последующие годы ничто из этого не изменилось. Я замечаю, что он ничего не говорит о таких чертах, как тревожный или легко возбудимый. Да и что он может сказать? Он совершенно ясно ходячий пример и того, и другого, и был таким всегда, сколько я его знала. Однако ему я этого не говорю. Джуд не произносит ни слова, пока мы поднимаемся по трем лестничным пролетам, ведущим к кабинету тети Клодии, и я тоже молчу. Но тут над нашими головами опять гремит гром. И, посмотрев в окно, я вижу, как ближайшие деревья сгибаются под ветром чуть ли не пополам. При этом зрелище меня пронизывает тревога, и я впервые начинаю гадать, не окажется ли этот шторм еще хуже, чем я ожидала. Хотя дверь наполовину открыта, я подумываю о том, чтобы постучать. Но в кабинете темно, и тёти Клодии нигде не видно. «Здесь никого нет», — говорит Джуд и тут же разворачивается, как будто хочет как можно быстрее убраться из этого места. Но таким образом мы с ним оказываемся лицом к лицу. Вернее, мое лицо оказывается в непосредственной близости от его очень широкой, очень мускулистой и очень обнаженной груди. Его темный теплый аромат кардамона, кожи и насыщенного горячего меда сразу же захватывает меня. От него мои колени начинают дрожать, сердце начинает биться часто-часто. Я говорю себе отойти, отодвинуться от него так быстро, как только возможно, но, несмотря на это, не сдвигаюсь с места. Я просто не могу. Охваченная воспоминаниями, я вдыхаю его запах, вдыхаю глубоко. И в эту минуту все становится так же, как раньше, как тогда, когда я действительно хотела быть рядом с ним. И секунду, которая тянется как вечность, Джуд позволяет мне это делать. Он не шевелится, не дышит, не моргает, а просто стоит на месте и позволяет мне вспоминать. Но затем он резко отстраняется, и меня пронзает жгучее унижение. У меня было 3 года, чтобы выстроить свою защиту, чтобы забыть нелепую влюбленность, которую я когда-то питала к нему. И все же один его запах заставляет меня снова чуть ли не таять у его ног. Это отвратительно. Тем более, что, очевидно, у него самого нет таких проблем, когда дело касается меня. «Думаю, это плохая мысль», — отвечаю я, стараясь говорить своим нормальным тоном, и, достав телефон, отправляю сообщение моей тете Клодии. Эти ожоги необходимо обработать до того, как в них попадет инфекция. К тому же я даже не могу себе представить, как сильно они болят. Я могу справиться с этой болью. «Перестань пытаться вести себя как стоик», — говорю я ему. Он пожимает плечами, как будто иногда человеку бывает так больно, что он почти не почувствует, если боль станет еще сильнее. И ему не важно, намного сильнее или чуть-чуть. Но меня больше не волнует его псевдомученическое поведение. Если он хочет уйти отсюда, прежде чем будут обработаны его ожоги, ему придется попытаться пройти мимо меня. Посему я встаю прямо перед ним, сложив руки на груди и, как бы говоря, только через мой труп. «Если ты просто промоешь эти ожоги гелем для душа, от этого не будет никакого толку, и ты это знаешь». При обычных обстоятельствах это бы не сработало, но Джуд стоит, шатаясь, и я настаиваю. «Тебе нужна календула и, вероятно, эликсир из алоэ. И, возможно, мазь с куркумой». Он опять пытается проскользнуть мимо меня, но на этот раз, когда он сдвигается с места, его рука случайно касается его брюк. От нестерпимой боли он чуть заметно вздрагивает, и его голос звучит сдавленно, когда он говорит. «Ну, хорошо, как скажешь. Но я могу взять все это сам». «Это прикольно, что ты так думаешь». Я устремляю многозначительный взгляд на его обожженные руки, прежде чем подойти к одному из больших застекленных шкафов, изготовленных еще где-то в 1950-х годах, в которых хранятся растительные лечебные средства, усиленные магией. Я протягиваю руку к ручке шкафа, и тут мой телефон гудит, поскольку на него пришли сообщения от моей тети. «Клодия сейчас помогает Эмбер». На лице Джуда тотчас отражается тревога, и я поясняю. «С Эмбер все в порядке. И Клодия придет сюда так быстро, как только сможет». От облегчения напряженные плечи Джуда тут же расслабляются. А я тем временем достаю из шкафа длинный узкий пузырек с календулой. «Она хочет, чтобы я провела первичную обработку твоих рук, пока мы будем ждать ее. Она сказала мне, какие снадобья надо использовать, чтобы купировать боли и ускорить процесс заживления». Джуд вздыхает, как будто моя помощь доставляет ему крайнее неудобство, но ничего больше не говорит, когда я достаю тазик и наполняю его смесью воды и травяных эликсиров, которые моя тетя велела мне смешать для него. Закончив готовить смесь, я ставлю тазик на старый исцарапанный стол в углу комнаты и жестом приглашаю его сесть на обшарпанный стул. Когда он садится, одеяло соскальзывает с его плеч, и я впервые вижу его спину. И едва не ахаю от удивления, поскольку вся она покрыта татуировками. Они покрывают ее сплошь. Так что его кожа почти не видна среди черных завитков, похожих на пушистые веревки, которые изгибаются во всех направлениях, обвивая его плечи и спускаясь по бицепсам. Как и сам Джуд, его татуировки прекрасны и зловещи. В них есть что-то мощное и вместе с тем неземное, и я не могу отвести от них глаз. И едва могу удержаться от внезапного желания провести по ним пальцем, от желания коснуться его. От этой мысли у меня вспыхивают щеки, и я сую руки в карманы. Потому что они мерзнут. Разумеется, поэтому. А вовсе не потому, что меня так и подмывает дотронуться до Джуда Эбернетти Ли. Но хотя я подавляю в себе желание коснуться его, я не могу не гадать, откуда у него взялись эти татуировки и когда они были сделаны. Потому что, в отличие от большинства учеников школы Колдер, которые попадают сюда из других старших школ, Джуд живет и учится здесь с 7-летнего возраста. И, как и я, с тех пор он не покидал этот остров. Ни разу. Однако я никогда не замечала их прежде. Даже когда он сорвал с себя рубашку в этой сумятице в коридоре несколько минут назад. Не поэтому ли он всегда носит рубашки с длинными рукавами? Не поэтому ли он никогда не плавал вместе с нами в Русалочьем озере, когда мы были маленькими? Насколько я помню, я вообще никогда не видела его без рубашки, даже в детстве. Когда я была влюблена в него, целую вечность назад, Я бывало представляла себе сексуальные кубики его брюшного пресса, которые, я была в этом уверена, он прятал под форменной школьной рубашкой Пола. Но я никогда не думала, что он может прятать под ней что-то еще. Но как эти татуировки могли находиться на его спине так долго? С тех пор, когда ему было 7 лет, он очень вырос. И, по идее, их конфигурация должна была исказиться. Они должны были растянуться и даже выцвести. Но ничего из этого не произошло. Более того, я никогда не видела татуировок с такими четкими очертаниями, как у него, и имеющих такой же насыщенный цвет. Они вообще не похожи на рисунки. У них вид чего-то настоящего, как будто они в любой момент могут ожить. И снова у меня руки чешутся от настоятельного желания провести по одной из них пальцем. Но я продолжаю держать руки в карманах, сжав их в кулаки, и демонстративно обхожу стол, чтобы оказаться с другой его стороны. Разумеется, теперь я не могу не смотреть на рельефные кубики его брюшного пресса, которые выглядят еще более впечатляюще, чем я себе когда-то представляла. Не говоря уже о его суровых разных глазах, судя по которым он, кажется, всегда знает, о чем я думаю. Джуд смотрит на меня, садясь на стул, и очевидно, что он догадался, что я видела его татуировки. Как очевидно и то, что он не имеет намерений что-либо говорить мне о них. Я открываю рот, чтобы спросить его, но тут он погружает руки в раствор в тазу. Его плечи напрягаются, когда его ожоги соприкасаются со смесью целебных эликсиров. Однако он не произносит ни слова, а просто сидит совершенно неподвижно, должно быть, испытывая адскую боль. По моей спине течет пот. Мне всегда бывает тошно, когда я вижу, что кто-то испытывает боль. Тем более, что я ничего не могу сделать, чтобы смягчить ее. А от того, что жертвой этой боли является Джуд, мне становится еще хуже. Раньше я думала, что хочу, чтобы он страдал за то, что так обидел меня. Но это не то страдание, которое я имела в виду. Чтобы справиться с нервозностью, я, нарочно не торопясь, привожу в порядок остальную часть комнаты. В ней в основном и так царит порядок, так что я просто навожу лоск. Но это помогает мне не пялиться на Джуда. К тому времени, когда я заканчиваю, я уже вся вспотела. Из-за приближающегося шторма духота стала густой, как клей. Я снимаю с себя свое худи и оглядываюсь по сторонам, ища глазами, чем бы еще заняться. И, собрав бутылочки с целебными эликсирами, несу их к шкафу, чтобы поставить на место. Но едва я открываю его дверцу, как из него вылетает женщина, врезается в меня и наполняет меня всю ужасной нестерпимой болью, которая впивается во все мои нервные окончания.